Мы вышли с площади и постарались обойти секцию филателистов, чтобы не проталкиваться с нашим необыкновенным грузом сквозь толпу. Навстречу нам кинулся знакомый толстяк в черном кожаном костюме. Ну как? Нашли, что искали? Да, все в порядке. Мы говоруна купили, и он запомнил такие интересные вещи, что вы и не представляете. В этот момент говорун снова открыл свои клювы, расправил коронку на голове и заговорил голосом первого капитана. Ты же знаешь, второй, как мне хочется снова уйти в космос, но всему есть предел. Толстяк обернулся к Алисе, увидел говоруна, и лицо у него стало похожим на плоский блин, а глаза побелели и спрятались глубоко в глазницах. «Уступите его мне!» «Почему?» «Так надо!» — сказал толстяк и протянул руку к говоруну. Говорун изловчился и больно клюнул его в палец. «Ой, проклятая тварь! Я давно за тобой охочусь!» «Уберите руку!» «Извините, я давно ищу говоруна! Я специально за ним прилетел за 80 световых лет! Вы не можете мне отказать!» Я заплачу, сколько вы хотите. Но мне не нужны ваши деньги. Но я вам дам за эту птицу все, что вы хотите. Я подарю целый зоопарк. Нет, насколько я понимаю, говорунов уже почти не осталось. В зоопарке он будет в безопасности. Отдайте, а то отниму. Только посмейте. Мимо проходили два полицейских ушана. Я обернулся к ним, чтобы позвать их на помощь. Но толстяк как сквозь землю провалился. Мы пошли дальше. Видишь, папа, с говорунами связана какая-то тайна. Ты никому его не отдавай. Не бойся, не отдам. Мы шли по пустынной дороге. За невысокой изгородью шумел рынок. Впереди уже виднелись гостиницы города Палапутры. Вдруг сзади послышались легкие шаги. Я быстро обернулся и замер от удивления. По дороге бежал, догоняя нас, доктор Верховцев. Шляпа его была сдвинута на бок. Костюм измят, и на вид он был еще худее, чем прежде. Профессор! Профессор, вам грозит страшная опасность. Ой, как хорошо, что мне удалось вас догнать. Какое счастье! Что за опасность? Опасность кроется в говоруне. Если вы с ним не расстанетесь немедленно, ваш корабль погибнет. Я точно знаю. Послушайте, доктор Верховцев, ваше поведение более чем странно. Вы себя очень таинственно вели на планете имени трех капитанов и сказали нам, что не знаете, какая птица изображена на памятнике. Потом вы, как говорят, приехали сюда и пытались уничтожить весь кислород на планете, торгуя белыми червяками. Вы плохо вели себя в гостинице, варили сосиски на кровати и ломали роботов-стольников. А теперь требуете, чтобы мы отдали вам говоруна. Нет, не перебивайте меня. Когда вы одумаетесь, приходите к нам на корабль, и там мы поговорим в спокойной обстановке. Вы пожалеете, сказал Верховцев и сунул руку в карман. Индикатор покраснел от страха. Паук-ткач троглодит замахал на Верховцева недовязанным шарфом. Осторожней, папа, у него пистолет. Полосков, сказал я в микрофон, висевший у меня на груди. Засеки мои координаты. «Мы в опасности! Срочно на помощь!» Услышав мои слова, Верховцев замер, раздумывая. На наше счастье, на дороге показалась большая толпа коллекционеров, которые волокли упиравшегося зеленого слона. Верховцев перемахнул через загородку и исчез. «Ой, как мне все это нравится! Какие настоящие приключения!» «А мне, честно говоря, не очень нравятся такие приключения». Ведь мы ехали собирать животных для зоопарка, а не воевать с доктором Верховцевым. Через 3 минуты над нами повис катер с Пегаса. Это Полосков прилетел на помощь. Катер медленно летел над нами до самого корабля, и мы добрались до него без всяких осложнений.